«А что? Это прекрасная идея. Тем более, что мне не грех и опохмелиться», — ответил весело тот. Быстро оделись, прошли длинный коридор офиса, вышли на улицу. Чувствовался легкий морозец, было безветренно. Весь город выкрашен алым закатным солнечным светом. Уже давно выбелило сопки у горизонта, и в алых лучах солнца они светились розово и возвышенно. Землю давно сковал мороз, кое-где на обочинах дорог серел снег. Здание развлекательного центра находилось всего в нескольких метрах от служебного офиса Чеснухина и Бугрова. Из раздевалки сразу направились к стойке бара. «Нам 2 по 100!» — ласково, сокровенно заказал Бугров. В этом заведении его все хорошо знали, ибо бывал он тут часто. «Чего-то меня сегодня и скручивает всего», — пожаловался Чеснухин. «Может, перед пургой сейчас выпьем, и все как рукой снимет?» «Надеюсь на это, лишь бы холодная водка была». «Будет», — уверенно сказал Бугров. «Леша, а водка у тебя холодная? Нам непременно холодную нужно», — обратился он к бармену. «Конечно, холодная. У нас только холодная и вкусная». «А ты знаешь, как о водке сказал поэт Светлов? Водка бывает хорошая или очень хорошая». Все засмеялись. Бугров попросил нарезанный лимон и 2 бутерброда с ветчиной. Выпили, стали жевать бутерброды. Чеснухин был грустен, задумчив. Он прислушивался к себе и чувствовал, что в нем происходит что-то необычное, болезненное. «Не полегчало?» — с той же веселостью, как и рассказывал о водке, спросил Бугров. «Пока нет. Тогда еще по одной, и непременно полегчает». Выпили. Опять бросили в рот по кругляшку лимона. Заживали кислоту бутербродом. Бугров хоть и пьянел быстро, но всегда крепко держался на ногах. «Мне думается, что меня отравили», — сказал Чеснухин. «С чего ты взял?» — удивился Бугров. «Помнишь, я тебе рассказывал, что какого-то плода попробовал. Но ты ж выблевал его, извиняясь за крутое выражение, не за столом бы сказанное». «После этого во мне все и началось. Чувствую, ощущаю, но понять ни хрена не могу. Сходи к врачу. Плевал я на этих коновалов. Тут, наверное, в больнице одни дураки собрались». «Почему же? Очень даже врачей северян хвалят». «Хвалить все можно, но лучше ничего не хвалить», — буркнул раздраженно Чеснухин. Говорить им друг с другом было не о чем. Они надоели друг другу и встречались только потому, что вместе работали и были связаны многими неблаговидными делами и поступками. «Не пропустить ли нам еще по одной?» — весело предложил Бугров. «Нет, не могу. Мне стало хуже», — зло отрубил Чеснухин. Соскочил на пол и пошел к выходу. «Сволочь! Опять не расплатился! Все время пьет на халяву! Вот и крутит его за жадность!» — сердито подумал Бугров и тотчас заказал еще 100 грамм водки. В раздевалке Чеснухин столкнулся с турком Кармалем. Тот схватил его за рукав шубы, вытаращив глаза, почти закричал: «Делай, девушка, иначе очень горько будет!» «Сделано уже!» «Как зовется?» «Виктория!» Сколько лет?